Глава 11. Дмитрий. Идеи, которые высказывала Юля, были настолько новыми и необычными, что их масштаб не сразу укладывался в голове. Но чем дольше я ее слушал, тем отчетливее понимал, а она абсолютно права. Как же мы сами раньше до этого не додумались? Почему никто, кроме этой хрупкой девушки, не видел таких простых и очевидных вещей? Правда, чем дольше она говорила, тем громче становился ее голос, и тем активнее она жестикулировала, словно пытаясь достучаться до нас, донести свою мысль. Я не сразу заметил странности в ее поведении, но глаза заблестели, так это она увлеклась. Если бы наш разговор проходил под рюмку коньяка, я бы сразу все понял, но никакого алкоголя у нас не было, и только спустя какое-то время меня осенило дело в этом ягодном морсе. Точно, я же сам заметил, что он какой-то странный на вкус. Наверное, на жаре забродил, а она непривыкшая. Со словами «я же вообще не пью, у меня аллергия» ее потянуло на подвиги и шалости. Непонятно, что она задумала, но в какой-то момент Юля резко вскочила на ноги, попыталась встать на телеге в полный рост и тут же потеряла равновесие. Телега опасно качнулась, и девушка с визгом полетела вниз. Хорошо, что я стоял рядом и успел ее подхватить. От удара, правда, мы оба чуть не свалились. Это происшествие, казалось, лишь развеселило Юлю. Она уставилась на меня мутным взглядом и выдала. «О, какой ты красивый! Вообще ты очень даже ничего!» Я покраснел. Со мной такое было впервые. Так мне комплименты еще не делали. Вообще, с этой девушкой у меня многое происходило впервые. Я абсолютно не знал, как реагировать на ее слова, что делать, куда деваться. Иван же, стоявший рядом, вместо того, чтобы мне помочь, почему-то громко смеялся. Еще друг называется. «Вот скажи, ты меня уважаешь?» заплетающимся языком спросила она и икнула. Я не понял смысла этого вопроса, но интуитивно на всякий случай кивнул головой. «Вот». «И я тебя уважаю, а за это надо выпить. Традиция такая. На брунде... как там дальше? Ршафт? Брудершафт. Вот так правильно». Наконец-то смогла она выговорить сложное и абсолютно незнакомое мне слово. «Не переживай, я научу». И она начала озираться в поисках морса. Иван не просто бездумно гоготал, наблюдая за нами, но и внимательно слушал наш разговор. И тут, когда Юля, хихикая, произнесла «надо бы еще выпить», он стремительно бросился к телеге, схватил бочонок с остатками напитка и выплеснул его на дорогу. Все это произошло настолько быстро, что я даже не успел опомниться. Юля же, только собравшись сделать еще глоток, с изумлением обнаружила, что бочонок пуст. «Это что?» — воскликнула она, негодующе глядя на меня. «Я что, все одна выпила?» Но в этот момент ее, видимо, посетила новая гениальная мысль, и она, к счастью, забыла морс. «А давайте танцевать», — провозгласила она. «Точно, танец маленьких лебедей». Юлина идея с танцами вызвала у нас, признаться, легкое замешательство. Мы переглянулись, не зная, как реагировать. Кажется, Иван даже начал что-то говорить про то, что он не в лучшей форме для танцев, но Юля была неумолима. И когда мы все-таки наотрез отказались изображать животных, она до слез расстроилась. Уселась на край телеги, обхватила голову руками, и по ее щекам покатились крупные слезы. У меня сердце защемило от этого зрелища. А девушка тем временем продолжала рыдать, бормоча что-то себе под нос. Я приблизился, пытаясь ее успокоить. И тут раздался ее полный отчаяния голос. «Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, наемся жабанят». Она вскочила с телеги и сделала шаг в сторону леса. Я еле успел ее перехватить. «Юля, ты чего? Куда? Зачем? Зачем она собралась есть этих отвратительных животных? Как сложно понять женщин, а женщин из другого мира понять вообще нереально». К счастью, настроение у Юли менялось так же быстро, как и ее желание. И в тот момент, когда с нами поравнялась телега с двумя мужиками, возвращавшимися из города, она уже сидела на своем месте, болтала ногами, обнимала Мотьку, такого же очумевшего, как и я, и горланила песни. Правда, кто такой Чебурашка, зачем надо идти по полю ночью с конем, почему на столе только рюмка водки, все эти моменты остались для меня загадкой. Особенно запомнились две песни. Одна про то, что хорошими делами прославиться нельзя, вот прямо наш случай, а другая про какую-то шальную императрицу. Хорошо хоть не прожабанят. Хвала богине, мужики оказались людьми знающими и справились с поломкой довольно быстро. Они, конечно, постоянно косились на Юлю, которая продолжала веселиться и петь песни, но, к счастью, ничего не спрашивали и не комментировали. Юля же, к моему облегчению, больше не пыталась никуда убежать, а к концу ремонта и вовсе отрубилась, уснув прямо на телеге. Честно говоря, я был рад такому развитию событий. Когда работа была закончена, я заикнулся нашим спасителям про плату за помощь, но они так на меня посмотрели, что я сразу же замолчал. «На дороге всем нужно помогать», — сказал один из них, усевшись обратно в свою телегу. «Иначе нельзя». Поблагодарил их от всей души и на всякий случай поинтересовался, из какой они деревни. Не люблю быть неблагодарным. Было уже довольно поздно. Солнце давно скрылось за верхушками деревьев, на небе зажигались первые звезды. Перед нами встала проблема, что делать дальше. Двигаться в сторону города или остановиться на ночлег прямо здесь, в лесу. И тот, и другой вариант имел свои плюсы и минусы. С одной стороны, не очень-то хотелось ночевать в лесу после того, как мы чудом выбрались из болота. С другой стороны, ехать ночью по этой разбитой дороге тоже было не лучшей идеей. Посовещавшись с Иваном, решили все-таки ехать в город. Юля продолжала спокойно спать, и будить ее не хотелось. Решили, что будем управлять телегой по очереди. До города, судя по словам наших спасителей, оставалось уже недалеко, но ночь вступила в свои права, и дорога казалась намного длиннее, чем днем. Первым за управление лошадью сел я, а Ивана отправил отдыхать, насколько это было возможно, в нашей телеге. Потом поменяемся. Жара наконец-то спала, и теперь было просто приятно тепло. Легкий ветерок освежал разгоряченное лицо. Деревья, растущие вдоль дороги, шелестели листвой. Воздух наполнился ароматами остывающей земли и ночных цветов. Лошадь, изредка фыркая, неторопливо переставляла ногами, устало поскрипывая упряжью. Я задумчиво следил за ней.